Ну, соколики, помощнички, мои заместители, полно вам в глуши пропадать, пора и крылышки расправлять, мир повидать себе показать, а? Верно я говорю? Да повидать, конечно, неплохо бы. Вот. А то сидишь тут, понимаешь, в болоте, как пень, света белого не видишь. То-то и оно. А ты, страшилушка, небось, прославиться хочешь, а? Чего? Ну, это значит, чтоб все узнали, какой ты герой. Ты ведь у нас орел, а? Я-то? Да, ну, мы с Лешим давно про ента знаем. А вот друзья твои, мелкота всякая, тебя такого героя и замечать не хотят, а? А почему? Да завидуют. Завидуют козявки, ясное дело. Правда? Точно. Ты уж не поверь, милок, точно. Но ничего, мы им покажем завистникам твоим. Ты мне загремишь на весь сказочный мир. Слышь, Яга. Ну, чё ты? А загреметь-то и во враг можно. Да не боись, леший. Ну, чё ты, дело верное. Значит так, ребятушки. Сейчас берем вот эти мешочки и айда в город Светофорск к страшилкиным друзьям. Устроим мы энтой мелюзье такой праздник, век не забудут. А так у них уж был праздник, день Светофора. Так это у них, а теперь у нас будет. Слышь, Яга, а в мешках-то подарки, что ли? А? Подарки. Это точно, точно. Так, может, мы это, себе их оставим и ходить никуда не надо. А чего? Хорошая мысль. Ну нет, касатики, нам ен добро ни к чему. Ну-ка, гляньте-ка, гляньте. Баба-яга развязала один мешок и стала вытряхивать на землю какие-то странные предметы. Леший и страшилка уставились на них, хлопая глазами. А рядом, в кустах, изобретайка поднес глазам свой верный бинокль. Из мешка выпали какие-то таблички на красивых подставочках. На табличках были какие-то надписи. Ну-ка, страшилка, орел ты наш сизокрылый, читай, чего тут написано. Так, значит, переходите улицу на красный свет светофора. О! Точно. Так это же неправильно. Не на красный, а на зеленый. Так, так, так. А вот здесь чего написано? Ребята, вам не нужны переходы. Ой, как это не нужны? А дальше? Перебегайте улицу, где хотите. Да тут же все надписи неправильные. Во, во, и хорошо. А откуда у тебя эти таблички? А это в соседнем царстве-государстве по моему заказу сделали. Это что ж за государство такое? О, сказочное место. Мечта, не то что болото твои. Одно слово — заграница. Ишь ты! И название такое славное — Балбесия. Слыхал? Балбесия? Да. Да нет, не слыхал. Ой, вот где раздолье-то. Никаких тебе правил, ни переходов, ни светофоров. Бегай, играй где хочешь, сплошной беспорядок. А кто же это все позволил? Это король ихний, шалтай-болтай, да. Все правила и отменил. А кто больше всех правил нарушит, тому... медаль. Ты, леший, медаль-то хочешь? Да, не, мне бы вот баньку. Ну, и это мы тебе устроим, баньку тебе отгрохаем, подходящую из горного хрусталя с башней. Да, а что, годится? Да ну, можно и попроще. Ну вот, тебе баньку, а медаль страшилки, герою нашему. А за что мне? Я никаких правил не нарушал. Ну, это дело не хитрое. Значит так, соколики, слушай меня внимательно. И тут баба-яга зловещим голосом поведала о своих прям-таки злодейских планах. В глухую безлунную ночь вся компания вместе с мешками должна незаметно пробраться в город Светофорск и в самый ранний час, когда весь город крепко спит, каждый должен взять свой мешок и двинуться по главным улицам Лесной, Садовой и улице имени 33 богатырей и через каждые 20 шагов ставить табличку с неправильной надписью. Ужас! Изобретайка чуть не выронил свой бинокль. Так вот, что задумала баба-яга. Вот так, ребятушки, топай себе по улице и ставь таблички, всего и делов. А если спросит меня, к примеру, кто ты таков есть, а? Недобрый молодец. И чего ты здесь с утра вытворяешь? А ты отвечай, знать ничего не знаю, ведать не ведаю, мы сами не местные. Делаю, что велено, вот весь сказ. А я как же? Чего? А меня же все знают. А мы из тебя туриста сделаем. Очки темные наденем, ушки приклеим, да кепочку почуднее, будешь ты у нас иностранец. Тебе никто не узнает. А если спросят чего? А ты им в ответ: «Ноу! Ноу!» Не понимаю, мол, не бельмеса. Да не бойтесь, орелики. Да в такую рань живой души не увидишь, все спать будут. Сделаем это дельце и сразу в Балбесию. Награды получать. Леший баньку, а страшилка медаль. Ой. Сам шалтай-болтай, король ихний медаль вручать будет. Тебе, яга, какую награду дадут? Ой. Мне, милок, одна радость. Безобразие всякие устраивать. Вот расставим зловредные таблички. Ох, и шуму будет. Все ихние правила вверх тормашками полетят. А мигалочкин и антат, инспекторы ихние, ох, и побегает. Как наш табличку увидит, так его в колотун бросит. Это чего, бабушка? Колотун-то и отмелок по-ученому значится нервная дрожь. Ух!